Глава третья. Родительский гнев. Когда я работал над этой книгой, одна молодая мама сказала мне: «Иногда меня охватывает такое чувство, что я очень плохо обращаюсь с детьми. Они сильно расстраивают меня. Джонни всегда придирается к Мэри и заставляет ее хныкать. Я все время должна стоять над ними и удерживать их от того, что им не следует делать. Как поступить, чтобы справиться со своим гневом?» До этого родители обычно порицали детей за непослушание такими словами: «Послушай, Джонни, я говорила тебе, чтобы ты не делал этого. Еще раз поступишь так, и мне придется тебя отшлепать». Когда он продолжал не слушаться, ее раздражение нарастало. Родители успешно научили ребенка, что он может не слушаться, пока их раздражение не достигнет определенного уровня. Когда он чувствовал, что родители получили всю дозу, которую они могли принять, он знал, что пора на время отступить. Он мог вернуться к своему непослушанию только тогда, когда они остынут. Иногда, не рассчитав, он заходил слишком далеко, и они взрывались, прежде чем он успевал отступить. Гнев матери можно было бы преодолеть, если бы она устранила причину своего гнева. Я имею в виду не детей, а их непослушание. В конечном итоге она всегда добивалась их послушания. Но ее гнев возбуждало именно долгое, затянувшееся, напряженное и состязательное прелюдие к окончательному послушанию. В действительности же дети поступали так, как и можно было ожидать. Она приучила их не слушаться до тех пор, пока она не рассердится. Я дал ей копию того материала о наставлении детей, который я написал. Прочитав его, она решила кое-что изменить в своем подходе к воспитанию. Она четко объяснила своему сыну, что он не должен дразнить свою младшую сестренку. Она сказала Джонни, что если он не послушается, его накажут за первый же проступок. Когда Джонни отстегали впервые, это было для него шоком. Мать не стала ждать, пока она разъярится. Никаких предупреждений, никаких угроз. Похоже, что она ждет от него послушания с первого раза. После того, как в течение 2 дней его обязательно наказывали шлепками за каждый проступок, Джонни обратился к матери с такими словами: «Мама, ты же не даешь мне больше никаких шансов!» Мать ответила: «Совершенно верно, ты больше не получишь никаких шансов. С этих пор ты должен всегда подчиняться с первого раза». До этого он пользовался своими шансами, чтобы купить непослушание. Когда комитет по рыболовству и охотоведению штата выдает разрешение, позволяющее вам выловить 5 форелей и не больше, то они этим не препятствуют ловле форели, а наоборот, способствуют этому. Эти родители выдали своим детям лицензию быть непослушными 5 раз, но наказывали их на 6-й раз. Поэтому каждый день дети шли ловить неприятности, но при этом всегда поглядывали в сторону инспектора. Они обычно пытались уловить момент, когда надо остановиться перед действительно последним шансом. Когда мама свела лимит непослушания к 0, объявив непослушание вне закона, маленький Джонни должен был испытать законодателя и посмотреть, а может быть, это просто другое разрешение? Когда инспектор, мама, доказала, что это все серьезно, он решил, что не настолько любит ловить неприятности, чтобы платить штраф за свой улов. И маленький Джонни стал подчиняться всем законам с первого раза. Если бы автоинспекторы перестали выписывать штрафы, а вместо этого начали ворчать и угрожать водителям, это было бы равносильно отмене ограничения скорости. Представьте себе такую картину. Инспектор отводит в сторону любителя быстрой езды, а затем объясняет ему, как ему горько, когда люди ездят так быстро. Вы можете представить себе, чтобы инспектор сидел на обочине дороги, потрясая кулаком и краснея от гнева, в то время, как мимо него мчатся машины? После того, как на шестой раз прозвучало бы «Ну, вот больше я вам не собираюсь делать замечание». Весь закон рассыпался бы, каждый делает то, что ему кажется правильным. Родители, вы не можете винить своих детей, если дали им понять, что непослушание неприемлемо только после нескольких предупреждений, затем угрозы, да еще и ультиматума, и, наконец, применение силы. Родители, вы приучили себя не наказывать ребенка сразу же, а ждать, пока ваше раздражение перейдет в гнев. Вы позволили, чтобы вашим побуждением был гнев. Но как же мне перестать гневаться? Очень просто. Применяйте наказание к детям тотчас при малейшем непослушании. Не ждите, чтобы это стало личным оскорблением для вас. В вашем гневе и раздражении дети улавливают, что наказание является чем-то личным, как бы борьбой интересов. Ребенок смотрит на вас так, как он смотрит на другого ребенка, но намного больше его самого, который запугиванием добивается своего. Его не заставляют уважать закон и законодателя, его просто заставляют уступать превосходящей силе. У ребенка такое ощущение, как будто вы совершаете правонарушение лично против него, нарушаете его права. Они видят это так, как будто вы просто защищаете свои права и наступаете на его права. Вы потеряли значение своей власти. Как говорится, вы ведете себя не совсем по-президентски. Там, где нет твердой власти закона и последовательного приведения его в исполнение, представления ребенка закона вообще нет, а есть только состязание за верховенство. Вы приучили себя к тому, что вашим побудительным мотивом является лишь гнев. Не сумев правильно наставить ребенка, вы позволили зернам потворства вырасти и принять уродливые формы. Причина, почему вы гневаетесь на своих детей, кроется в том, что они вам не нравятся. «О, я очень люблю своих детей». Я не сказал, что вы их не любите. Я сказал, что бывают моменты, когда они вам просто не нравятся, по той простой причине, что в таких случаях они действительно не могут нравиться. Невозможно, чтобы кому-то нравился ноющий, эгоистичный, эгоцентричный, избалованный, плохо воспитанный ребенок. Мы не можем не одобрять то, что хорошо и прекрасно, и не презирать то, что уродливо и отвратительно. Сам Бог имеет такие чувства. Псалом, 10 глава, 5 стих. Невольно мы в этом отношении очень справедливы. Когда мы думаем о себе, что мы отвратительны в духовном смысле, мы также точно не нравимся самим себе. Надо признать тот факт, что временами вам просто не нравится ваш ребенок. Иногда я наблюдал, как некоторым матерям сильно не нравился их сын или девочка-подросток. Возможно, вы возразите, а вот другие к ним не испытывают неприязни. Если бы им пришлось жить на тех же условиях, что и родителям этих подростков, они бы испытывали те же чувства. Так почему же ваш ребенок не внушает симпатии? Ответ вам не понравится. Вы сделали его таким с помощью ваших методов воспитания. Вы, возможно, скажете, «Но я не использовала никаких методов воспитания. Я просто ругаю их, когда они становятся невыносимыми». Вот в этом-то и дело. Все дети поддаются воспитанию. Их реакции и поступки отражают их взаимодействие с тем человеком, кто в основном ими занимается. Пренебрегать заботливым воспитанием и обучением, а вместо этого пытаться держать их в повиновении с помощью угроз, запугивания, придирок, гнева и периодических взбучек – это самый плохой из всех методов воспитания. Большинство из тех, кто водит машину, знает, что автодорожный патруль с радарами обычно позволяет водителям ехать с превышением скорости на 6-8 км в час, не штрафуя их. Следовательно, большинство водителей будет ездить, превышая допустимую скорость, на 6-8 км в час. Когда вы позволяете вашему ребенку быть непослушным 4-5 раз, прежде чем вы накажете его, вы приучаете его быть непослушным. Нет ничего забавного и милого в ноющем невоспитанном ребенке. Позволять ребенку хныкать и не слушаться, значит формировать такую личность и такой характер, который в конечном итоге трудно будет полюбить матери. Взяв в свои руки управление и научив ребенка контролировать свои чувства и тотчас повиноваться, вы сделаете ребенка счастливее, а мать будет не только любить ребенка, он будет ей нравиться. Ребенок будет отвечать взаимностью на восхищение матери и еще больше любить ее и почитать. И им обоим очень понравится быть вместе. И мать, проводя время с детьми, будет чувствовать себя отдохнувшей и бодрой. Когда я разговаривал с одной матерью, которая была озабочена отношением к ней ее 14-летнего ребенка, мне стало совершенно ясно, что ей не нравилось ее собственное дитя. Неодобрение и постоянная критика со стороны матери привели к тому, что ее дочь стала замкнутой. На самом же деле, она была очень хорошей и послушной дочерью. Она была веселой с другими людьми, но угрюмой со своей матерью. Мать интересовалась, следует ли ей применить розги для исправления плохого отношения. Она боялась, что уже потеряла всякий контроль и влияние на дочь. Мать провела бурную молодость и поэтому очень хотела предостеречь свою дочь от подобной судьбы. Чем раздражительнее становилась мать и чем сильнее был ее нажим, тем более беспомощной она становилась в воспитании дочери. Я знал эту семью еще тогда, когда дочь была ребенком, и помню, что уже в то время матери не нравилась ее дочь. И только когда она пришла к Иисусу с этим своим отвратительным отношением к дочери, мать получила очищение и исцеление, а ее дочь-подросток очень скоро значительно изменилась к лучшему. Иногда в отношении таланта и личности детей родители имеют какие-то четкие надежды, и если дети их не оправдывают, то от родителей можно услышать критику в их адрес. Но чаще бывает, когда родители сами являются плохими воспитателями, им не нравится ребенок, появившийся от них на свет. Если вы нарисовали картину, которая вам не нравится, не вините в этом холст. Достаньте кисти и рисуйте поверх этой мазни.